Третья запись. Думаю, что тебе пора присоединиться к нашей интереснейшей истории. Алексей, не молчи, иначе я рассержусь. Ты прямо испытываешь меня на прочность своей несговорчивостью, но поверь... Если я примусь за тебя всерьез, то потом не остановлюсь, пока ты не начнешь умолять. Я не помню, как попал на тот сайт. Искал в интернете что-нибудь этакое, что-то новое. Начать самому кишка танка. Подкараулил раздражающего тебя сотрудника, например. Узнал распорядок и поздно вечером врезал по затылку идущего домой рабочего. Оттащил в кусты, достал нож и... Перестаньте. Тут все свои. Я же знаю, как ты это хотел сделать. Ходил по пятам за... Виктором, вроде бы. Лицо пленника искривляется в страхе. Человек неистово дергается в путах, на висках вздуваются вены. Алексей, я же тебе говорил, я знаю почти все. После того, как ты попал на наш сайт, ты одновременно попал и ко мне на крючок. Что было на сайте? Там была прямая трансляция. Белая комната... И девушка, привязанная к операционному столу. Быстрее, быстрее! Она извинилась, что-то кричала, пыталась освободиться. Под видео я увидел голосование. Убить сразу 100 тысяч. Пытать 250 тысяч. И отпустить... 500 тысяч. И отсчет времени. Оставалось меньше минуты. И я не верил, что все реально. Думал, что это просто постановка. По истечению таймера высветились результаты. 20 за пытать. 10 убить. И никого за вариант отпустить. Что ты чувствовал? И я же сказал, что подумал про постановку. Не ври мне! Я уверен, что ты впился глазами в монитор, всматриваясь в каждую деталь. Ты был рад именно за такой вариант голосования. Ты жаждал увидеть, что будет дальше. И что дальше, а? В комнату зашел мужчина в маске. Алексей отрешенным взглядом смотрит на окровавленные покалеченные руки. Его снова сотрясает дрожь. Я уверял себя, что все понарошку, типа репетиции ужастика. Девушка отчаянно плакала. Она стонала, выла. В этих животных звуках не оставалось ничего человеческого. А затем мужчина принялся ее пытать, невзирая на крики. Вырвал часть зубов и принялся наживую вырезать глаза. Я не могу об этом говорить. А тебе совершенно не жалко девчонку. Ты плачешь из-за боязни, что то же самое ожидает и тебя. Не буду разубеждать. Передохни пока что. Так вот, полагаю, Алексей в тот вечер не был таким плаксивым. Наоборот, скорее всего, он был несказанно счастлив, что ему попался такой подарок судьбы. Завороженный кровавым зрелищем, он попытался зарегистрироваться на сайте. В этом и крылась ошибка. У нас все происходит более сложными путями, со своими особенностями. Тут его и обнаружили. Кстати, человек, из-за которого произошла данная оплошность, был наказан очень серьезно. Но об этом позднее. У Алексея ничего не вышло. А затем и на сайт зайти он не смог, вот беда. Предполагаю, наш герой сильно злился, что и сподвигло его на шпионаж за своим коллегой. То чувство, когда мучили ту невинную девушку, он очень хотел испытать эти ощущения. «Тебе не скучно? Я тут распинаюсь, а он рыло свое опустил». Алексей вздрагивает и переводит испуганный взгляд в темноту. Мелькание перед камерой, пара секунд, и видно спину мужчины. Неизвестный с размаху бьет по лицу Алексея, хватает другой рукой его за волосы, приподнимая голову, бух, гулкий звук, и камеру немного потрясывает. Снова хлесткий удар, отчего верхняя губа пленника лопается, разбрызгивая кровь по одежде как Алексея, так и самого мужчины. Он злобно ворчит, быстрым шагом доходит до двери и приказным голосом что-то говорит, высунувшись. Поворачивается и смотрит в камеру. Уголки губ искажает злобная ухмылка. «Сейчас ты придешь в себя, и мы продолжим нашу милую беседу». Спустя пару минут он исчезает из зоны видимости, отходит за дверь, но затем сразу же возвращается. На правой руке перчатка, закрывающая руку по локоть, а сама ладонь крепко держит короткий металлический прут. Пленник дико воет, пытаясь обернуться и посмотреть, что происходит сзади него. Мольбы и просьбы прекратить не вызывают никакого отклика. На записи видно, что конец прута раскален, от него идет дымок, заставляя пленника снова бешено биться в веревках. Выпученные от страха глаза безумно крутятся, человек на грани помешательства. Помедлив, словно растягивая удовольствие, мужчина дотрагивается раскаленной частью до плеча Алексея. От дикого воя звук на камере барахлит, хрипло визжа и кашляя, пленник неистово выгибается. Мужчина одергивает прут и тут же проводит им по другой руке связанного человека, прикладывает обжигающий металл в районе окровавленных пальцев. Шипит кожа, вздуваясь волдырями. Чернеет прямо на глазах. Алексей силой рвется из пут и раздается хруст. От этих неимоверных усилий выворачивается плечо. Затем пленник теряет сознание. Конец записи. Я чуть пригнулся, крепко держа нож в левой руке. Правую заложил за спину, ласково поглаживая пальцами рукоятку пистолета. Почти окончательно стемнело, но мне было плевать, все благодаря струящейся по телу живительной силе. Энергия после убийства того паренька в лесу кипела в жилах и требовала скорейшего выхода. Зрение вместе с остальными органами чувств обострилось до предела человеческих возможностей. Я ощущал множество вещей вокруг, которые раньше бы и не заметил. Дуновение ветра, скрип коры деревьев, шелест листьев. Все это звучало очень громко, словно находилось на расстоянии вытянутой руки. Щебет ночных птиц где-то в метрах 500 от нас. Зловонное дыхание твари, напряженно смотрящей на меня. И самое главное, самое будоражащее, заставляющее ноздри трепетать, только что пролитая кровь. Из-за нее мне было тяжело соображать, хотелось совершенно не думать, а просто кинуться на существо и быстро прикончить его. В первые минуты после убийства сложно сосредоточиться. Голос в голове сходит с ума от радости и предвкушения продолжения банкета, и чувствуешь себя в эти мгновения выше всех остальных, на самой вершине цепочки, что ты можешь сделать что угодно, и никаких последствий никогда не будет. Я помотал головой. За время моих путешествий я все же научился более-менее контролировать такие позывы. И нестись занесенным ножом на уродливую фигуру впереди слишком необдуманно. Скорее всего, у нее есть еще какие-нибудь припрятанные сюрпризы. Я не торопился. Небрежно поигрывая оружием, стоял, ожидая ответных действий. Надо, чтобы она открылась первой. Хотя сдерживаться все труднее. «Ты точно не передумаешь?» Голос девушки был обманчиво спокойным. Она пока не знала о моем сюрпризе за поясом и старалась изо всех сил заболтать. Никчемные попытки. Я ей уже сказал, что живой она не нужна. ни при каких обстоятельствах. Я могла бы помочь в твоих поисках. Ха-ха-ха. В напарниках не нуждаюсь, размеренно и четко произнес я. Поморщился от вспыхнувшей боли в ладони. Процесс заживления не слишком приятный, но зато через минуту там не останется даже рубца. Постучал по левому виску. Уже есть один, мне хватит. Поговори с ней еще. Подзабытый голос в голове давал с одной стороны нужные советы, а с другой... Долго тянуть время в мои планы не входило. Девушка снова чувствовала какую-то ловушку и не торопилась нападать первой. Хотелось побыстрее закончить и, наконец, узнать, что от меня надо хмурому мужику с глупым, лезущим куда не следует напарником, та еще парочка. С гонором парня и его способностью дерзить и не слушать старших долго он не протянет. Но это не мое дело. Плевать на всех. Тварь, видимо, сочла затянувшееся молчание за заминку, что я размышляю о ее предложении. Черная щупальца лениво втянулась в напоказ хрупкое тело. Лицо даже стало чуть симпатичным. До трансформации была вполне себе привлекательная девушка. Она посмотрела на меня серьезным тяжелым взглядом. Сущность внутри словно заворочилась где-то в моих мозгах, неуютно отдаваясь болью в затылке. Ей было совсем не по нраву это чрезмерное внимание. «Убей ее!» Он не приказывал. Просто сообщал, что так будет лучше для нас обоих. Я лишь усмехнулся, какая вырисовывается сюрреалистическая картина. Два чудовища, скрытые в человеческих телах, смотрят друг на друга, решая, кто сделает первый шаг. Я не стал тянуть. Уже стало ясно, что придется мне. Убрал мешающий сейчас нож и резко выбросил руку вперед, тут же нажимая на курок. Прогремел выстрел. Пуля попала прямо твари в лицо, разворотив кусок щеки. Она прижала ладонь к ране, ощупывая края. Вне себя от ярости и боли взвыла, хлеща своими смертоносными щупальцами во все стороны. Было даже сложно заметить, когда они успели вырваться из тела. Хорошо, что я не подошел ближе, хоть один замах, но попал бы. Пара черных отростков опасно моталась, целясь мне в горло. Снова ощущать боль от ее яда не очень хочется, хотя чувствую, что придется. Противник попался опасный, чрезвычайно опасный, как бы я ни храбрился. Девушка ловко ушла от следующего выстрела, прыгнула в кусты, оставляя повсюду кровь. Та хлестала из раны, заливая землю вокруг. «Ты умрешь тут, ублюдок, немного невнятно!» Проклокотала слева, но я не стал тратить лишнюю пулю, их и так мало. Доверился голосу. Сила, дремавшая внутри от убийства того незнакомца в маске, требовала выхода, но ей нужно пользоваться экономно. Сзади. Услышав шорох за спиной, я быстро отскочил в сторону, как вовремя. Здоровенный кусок бревна пролетел со свистом, чуть не задев плечо. Угловым зрением заметил движение сбоку, тварь тут же спряталась за дерево, уходя от предполагаемого выстрела. Надо постараться удержать ее на расстоянии, но это сложно сделать с таким количеством патронов. Сердце рвалось из груди, колотясь как в припадке и волнами разгоняя кровь по всем органам. Замечательное ощущение. Существо кружилось среди деревьев, на миг промелькивая то тут, то там. Хрустнули ветки, но когда я прицелился, ее уже не было. «Так и будем вальсировать?» – насмешливо спросил я, цепко водя глазами и дулом пистолета по сторонам. Я двигался по кругу импровизированной маленькой полянки нашей персональной арене, старательно прислушиваясь к звукам, ощущая все запахи, стекающиеся ко мне по воздуху отовсюду. Жаль, чрезмерно сильное обоняние сыграло злую шутку. Тварь все время кровоточила, заливая кусты и землю, и из-за этого теперь казалось, что оно находится повсюду, практически за каждым деревом поблизости. Еще большую злость я ощутил... Учуяв свою невольную компашку, те постепенно приближаются к месту нашей драки. Резко заколол затылок, а затем запоздало взвыл голос в голове. Черт, зачем я отвлекся? По спине стегануло, и я отлетел в сторону, больно врезавшись об дерево. Тварь отбросила меня своими отростками, как пушинку. Я мгновенно поднялся, чувствуя длинный глубокий порез в районе лопатки. А вот это уже совсем нехорошо. По спине словно стало разливаться кипящее масло, вгрызаясь сквозь поры кожи внутрь. Я сцепил зубы и, не теряя времени даром, развернулся. На меня неслась чудовищная фурия, сокращая расстояние большими прыжками. В ушах стучала кровь. Красная пелена снижала обзор, ухудшала видимость, но так и нужно. Перед глазами была только фигура, уже лишь отдаленно напоминающая человеческую. Быстро пальнул дважды. Пришлось пойти на такой риск. И издалека, и в темноте я просто выпущу без толку всю обойму. И держать на расстоянии уже не получится. Приготовься. Голос словно понимал, насколько мне сейчас было тяжело, и старался только давать советы, не мешаясь. Больше выстрелить не удалось, но оба патрона попали точно в цель. Тварь, не снижая темпа, прыгнула, изогнувшись, избивая меня с ног. Резкий удар щупальцем, и я услышал, как захрустели кости в руке, державшей пистолет. Охнув от боли, я выпустил оружие, падая на траву. В многострадальную спину впился, словно нарочно лежащий тут камень. Но это волновало меня сейчас меньше всего. Мельком глянул на руку. Ударом щупальца чуть не отрубило полностью безымянный палец вместе с мизинцем. Они, еще потрясываясь и сжимаясь, чудом свесились с изуродованной ладони. Чуть сильнее и ходил бы уже с тремя. Тварь на этом не остановилась. Ногти на ее левой руке удлинились, почернели, и она погрузила их в мой живот, сипло всхлипывая. Вспыхнувшая боль проползла, разливаясь вверх. Вот тогда я и сам взвыл изо всех сил, пытаясь сбросить с себя уродливое существо. Глаза, полные безумия, вылупились на меня, практически вываливаясь наружу. Они были просто залиты кровью из лопнувших сосудов. Первая пуля раздробила ей плечо, отчего правая рука бессильно моталась, а вторая... Вторая окончательно развалила пол лица. Вместо щеки, скулы, части лба было просто окровавленное месиво. Каша из кусков висящей кожи и крошева зубов, часть из которых провалилась в глотку. Вдребезги развороченная разбитая морда приблизилась ко мне. Существо хотело победно рассмеяться, но вонючая рана, которая была раньше ртом, лишь издала булькающий нечленораздельный хрип. Я просто зарычал, продолжив попытки скинуть с себя неожиданно тяжелое тело и одновременно следя за дальним щупальцем. Оно опасно шевелилось за спиной девушки, словно высматривая, куда меня ужалить в первую очередь. На лицо хлынул омерзительный поток крови и желтой жижи, когда тварь попыталась разинуть рот, как делала раньше. Куски губ разошлись в стороны, полностью обезображивая существо. Это были последние остатки человеческого. Теперь, глядя на эту тварь, даже приблизительно нельзя было сказать, как она выглядела раньше. Из раненой пасти раздался лишь клокочущий полувскрик. Похоже, ее длинный язычок я тоже неплохо подрезал. Вместо червеобразного щупа я разглядел там лишь размочаленный обрубок. Сжал кулак левой руки, силой впечатывая в лицо ненавистного существа. Она меня не интересовала, но лишь когда я чувствовал ярость к кому-то определенному, получалось быстрее двигаться и лучше мыслить. Время словно замедлялось, позволяя мне более ясно понимать, что делать дальше. Костяшки быстро содрались до крови, но я продолжал клашматить. Главное, не дать ей лишний раз отвлечься. Влажное чавканье с каждым ударом все усиливалось. Темно-красные брызги разлетались в стороны. Левая рука существа продолжала расширять мне рану на животе. Там пылал такой ошеломляющий пожар, что обычно я уже давно бы погиб. Спасало лишь то, что тварь тоже была сильно ослаблена. Она опять что-то промычала, кровь ручейками лилась на меня, но я, до предела сжав губы, врезал ей в солнечное сплетение. Как только существо загласило, выбросил вперед руку, целясь в глаза. Удалось. Левый с мягким хлюпающим звуком лопнул, обдав мне лицо горячей вязкой жижей. Не теряя времени даром, зашарил изуродованной рукой по траве. Дерьмо! Пистолет валялся совсем рядом, но я не доставал до него совсем чуть-чуть. Тварь, дергаясь во все стороны, дико выла и стонала, наконец отпустив меня. Огрызок языка шевелился, капая ядовитой жидкостью вниз и обжигая нос и губы. Я скрипел зубами, чувствуя непрекращающиеся боли и ожоги, но не мог ничего поделать. Необходимо сбросить ее с себя, продолжить бить, заставить саму сползти в сторону. Тело пока еще справлялось с ядом, хотя я ощущал разливающееся по конечностям онемение. Все движения постепенно замедлялись, а спина и живот горели все сильнее. Выносить такое долго у меня не получится. Нож. Идиот, совсем забыл про нож. Тварь словно услышала мои мысли. Щупальце тут же пришло в движение, целя в лицо, пытаясь добраться до горла. Я еле успел его перехватить изуродованной рукой. Сильно сжал, практически разрывая пополам. Левый в это время нащупывал нож, надежно расположенный на бедре. К сожалению, в данный момент туда было очень сложно дотянуться. «Да сдохни ты!» Было стойкое ощущение, что у меня вместо лица одна сплошная рана, которая никогда не заживет. Вцепился зубами в мерзкий щуп. Тот шевелился, и казалось, что я жую большого дождевого червяка. Разорвал его и выплюнул прямо в морду твари. Существо, не выдержав, перекатилось через меня, стараясь скрыться. Похоже, я только что превысил лимит ее боли. Ножом подсек ногу, подрезая сухожилие. Заструилась кровь из молниеносно нанесенной глубокой раны. Тварь свалилась на землю. Спина лопалась по позвоночнику. Казалось, уродливое существо просто хочет скинуть с себя эту надоевшую оболочку, точнее ее остатки. Вылезти в своем первозданном иррациональном виде. Кости хрустели, раздаваясь вширь и прорывая кожу и плоть. «Быстрее!» – подгонял меня позабытый в пылу драки голос. «Осталось мало времени!» Я напрягся и единым порывом вскочил на ноги, пошатнувшись. Голова гудела, тело еле слушалось команд. Правую руку я уже не чувствовал по плечо. Она была просто как неподъемный придаток, незнамо зачем привязанный ко мне. Щупальце полоснуло по груди, оставив кровавый росчерк и заставив сделать шаг назад. Следующий удар я не позволил совершить, отсекая поганый отросток. Подобрал пистолет, морщась от боли. Сознание через раз проваливалось в черноту. Но я упорно поднял тяжелый предмет и прицелился. Левой рукой это очень сложно сделать. Одна пуля и все. Нет, две для надежности. И как можно скорее. Столько ранений я еще не получал ни разу. Силы заканчивались, их хватало лишь на то, чтобы заживить самые опасные раны, растворить большую часть яда, да не дать мне упасть в обморок. «Нет!» – забулькало существо. Оно злобно смотрело прямо на меня, повернув голову. Практически единственное, что осталось на ней, более-менее человеческим. Утробно вздыхая, существо, тем не менее, ползло дальше. Сразу два щупальца соединились вместе в некое подобие пики, пытаясь вонзиться мне в горло. Бах! И пуля пробила голову, застряв где-то в черепушке. Существо обиженно всхлипнуло и замерло, совсем немного не дотянув до спасительных кустов. Я привалился к дереву и сполз вниз, обдирая исполосованную спину об кору. Блаженно выдохнул, не отрывая взгляда от кучи мяса, которая только недавно чуть не утянула меня в могилу. Облегчение не приходило, боль продолжала свое путешествие в организме от пяток до затылка. «Я же убил тебя». Голос тоже слабел. В уши ворвался неприятный звук с непривычки неожиданно громко. Шорох у ближайшего дерева справа от меня. Скрип и царапание. Царапание и гулкий шаг вперед. Сминающий траву. Громкий вздох, бульканье и хрип, снова шаг. «Кто тут еще может быть?» «Пришли те двое убить нас. Мы сильно ослабли», — сказал внутренний голос. Я приподнял пистолет, придерживая его другой рукой. Мир вокруг меня видоизменялся, становился опять обычным, и темнота появилась первой. Я еще видел в ней, но с каждой потраченной впустую минутой мрак все больше поглощал остальные цвета. Либо я просто умираю. Наконец из темноты вывалился источник шума. Поначалу я непонимающе нахмурился, вглядываясь, но затем... А, про него я совсем забыл. Напарник того парнишки, убитого мною. И который тоже должен был валяться, давно распрощавшись с жизнью, а не каким-то образом целеустремленно шагать вперед. Нижняя часть челюсти отсутствовала, но, видимо, он не переживал по этому поводу. Пустые белые глаза смотрели в никуда. С волос посыпались кусочки земли, он задрал голову, и еще больше обнажая уродливую рану, стоившую ему жизни. Больше всего меня заинтересовал живот несчастного. Тот раздулся, как гигантский мешок, свисая почти до колена, мешая трупу идти. Живот постоянно шевелился и расширялся, кожа потихоньку трескалась. Дерьмо. Вот и предсмертный сюрприз, который я так ждал. Надо успеть доползти до твари и отрубить ей голову. После такого она точно уже сдохнет. Зачем я только понадеялся на долбанную пулю? Ноги почти не слушались, превратившись в неподъемные колонны. Труп зашипел и сделал еще пару аккуратных шагов, сокращая расстояние между нами. Я выстрелил и промазал, следующего выстрела не прозвучало. Пальцы просто онемели, и пистолет вывалился из моей руки, брякнувшись на землю. Вначале замелькали огни фонариков, а затем уже показались и их обладатели. «Валите того, кто ходит! В первую очередь стреляйте в брюхо!» Прозвучавшие выстрелы обрадовали бы меня, будь они минут на пять раньше. Я застонал с трудом, пытаясь набрать воздух в легкие. Труп задергался, сделал несколько неуверенных шагов, пока его живот нашпиговывал пулями старик. Он чем-то мне даже нравился, быстро оценивал ситуацию и не делал исключений. Если что нужно сделать, значит сделает. Грохнул еще выстрел, на сей раз в лицо, пробив голову на вылет. Труп еще подергался и затих. В раздувшемся брюхе тоже прекратились движения. Наконец-то в лесу наступила тишина. Я прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться на внутреннем состоянии организма. Самые глубокие раны на спине и груди заросли. Морда, наверное, оставляет желать лучшего, но тут ничего не поделаешь, хуже всего яд. На него силёнок не хватает. Мужчина прогрохотал ногами мимо меня, остановился неподалеку. Парень совсем рядом. Чувствую его страх и брезгливость. Даже с закрытыми глазами все еще могу определить такие вещи. Старик сделал несколько выстрелов и последний, контрольный. Теперь тварь точно сдохла, только что мне от этого. Я не смог ее прикончить, забрать предсмертные силы, давшие бы мне как минимум неделю до того, как жажда убийства снова не начала настойчиво звучать в голове. Теперь остается только валяться бездушным предметом, ощущая вытекающую кровь из мелких ран. «Мы можем покончить с ним прямо сейчас». «Пока он в таком состоянии». Я услышал голос паренька, который чересчур злобно ко мне относился. Как же он, наверное, рад, видя мою беспомощность. А, так глупо сдохнуть в мои планы не входило. Но хотя бы сраный голос заткнется. «Напрягись, ты же чувствуешь, что силы еще остались. Их должно хватить, чтобы зарезать этого болвана, а потом на очереди его начальник». «Ага, наглый обман. Я не уверен даже, что смогу просто встать». В мои уши ввинчиваются бессвязные слова тех двух. Старик повысил голос, а молодой оправдывался. Смысл речей ускользал. Я просто предполагал по их тембрам и эмоциям, про что они говорят. Очень мешал голос в голове, из-за него все перемешивалось в словесную кашу, которая никак не хотела расшифровываться. Я с трудом разлепил глаза. Кровавая пелена застилала зрачки. Исчезли все цвета, остался лишь темно-красный. Лица моих спутников превратились в подобие морд каких-то прислужников сатаны в этом цвете. Я хотел рассмеяться над такой нелепой аналогией, но тело снова скрутило боль. «Решайте быстрее!» После моих слов они обратили на меня внимание и перестали спорить. «Иначе я сдохну раньше от вашего голдежа». Парень скривился, его пальцы то и дело нащупывали пистолет и тут же убирались. «Нервничает. Думаю, видок у меня сейчас тот еще. Некоторые трупы лучше выглядят». Постоянно ощущаю, как яд той твари жгучим огнем циркулирует в теле. А ускорить лечение можно только одним способом, который сейчас недоступен. Я, скрипя зубами, потянулся рукой за ножом, но он валялся слишком далеко, да и рука тут же обмякла, свалившись на землю. Парнишка проследил лучом фонаря за моим взглядом, затем заметил разорванную ладонь с висящими на честном слове пальцами. Скривился. «Этот уродец точно нас прикончит». «Как только придет в себя, то сразу прирежет». «Ошибаешься?» Я сплюнул вязкой кровавой слюной. Часть осталась на подбородке, но мне было все равно. Изуродованной рукой с трудом ощупало лицо, особенно глаза, целые. Глубокий разрез на щеке тоже постепенно затягивался. Проморгался, чувствуя, как из глазниц что-то вытекает. Вытер оставшимися пальцами омерзительную склизкую жижу. Хоть темнота и скрадывала другие цвета, но теперь я хотя бы стал нормально видеть. Перевернулся на бок, стараясь приподняться, но тут же, хрипло вскрикнув, свалился назад. Остался лежать. «Тебя я резать сразу не буду, приберегу на потом». Он разинул рот сказать мне что-нибудь, но лицо исказило гримаса ужаса вперемешку с омерзением. «У тебя в боку торчит здоровенный шип». «Убей их!» Взревела сущность внутри меня. Ей тоже не нравились эти крайне болезненные ощущения. Она хотела как можно быстрее избавиться от страданий, а выход был только один. «Молодой нам не нужен. Он как раз послужит неплохим источником силы, заживит раны. «Заткнись!» – проговорил я, но парень разобрал слово и, посчитав это в свой адрес, опять недовольно нахмурился. Я перевел взгляд на старика, тот молчал во время всей нашей перебранки. «Помоги вытащить». Парень продолжил молчать, присел на корточки, рассматривая черный коготь, вонзившийся мне глубоко в тело. Как я его не почувствовал ранее. «Только быстрее». Я заметил, что он держит одну руку на пистолете. «Либо прикончи меня прямо сейчас. Другого шанса не будет. Старик, думаю, ты очень хорошо понимаешь, что будешь мне потом не нужен. Я могу избавиться от вас в любое время, так что выбирай». «Вот вам и благодарность». «Я рискну». Мужчина схватился за шип и резко выдернул его. Из раны тут же полилась кровь, смешиваясь с черной субстанцией. «У меня почти не осталось сил. Придется вам заняться работой носильщиков». Я не хотел, чтобы получилось так язвительно, но голос все решил за меня. Жажда убийства сильнее и сильнее обволакивала мозги, мешая думать. Парень переглянулся со своим начальником. Я увидел этот бессловесный разговор, который завершился победой старика. «Выруби меня на всякий случай». Слова давались все труднее, но я продолжал что-то пытаться объяснить и донести мысль, что в сознании я все еще буду для них опасен. Старик кивнул и тут же размашистым ударом отправил меня в черноту. Четвертая запись. «Просыпайся, дружочек». Мужчина на видео хлопает по щекам пленного. Тот вздрагивает и открывает глаза. Первые секунды непонимающе смотрит по сторонам, а затем, видимо, все вспомнив, разевает рот в крике, но тут же получает увесистую оплеуху. «Тише! Тише, Алексей! Не стоит проверять на прочность мои барабанные перепонки!» Пленник тяжело дышит, скривившись от боли. На шее и руке заметны большие уродливые ожоги. Кожа на этих местах немного почернела и покрылась волдырями. «Тебе хватит, или мы продолжим нашу замечательную беседу?» Мужчина не уходит в свое кресло, скрытое в темноте, а продолжает стоять напротив связанного человека, с интересом разглядывая его раны. «Я, например, совсем не устал». «Не надо». «Отлично. На чем мы остановились, не напомнишь?» Я стал следить за Виктором. «Радует, что ты все же слушал меня. Так вот, наш герой хочет ощутить незабываемое ощущение, которое ему подарила та трансляция, ведь найти сайт он никак не может. Проводит своего обидчика до дома, прячась по кустам и углам. Такая себе слежка, буду честен. Наконец решается, Деникс, нож наточен. Сегодня и завтра выходные, кровь бурлит от возбуждения. Дальняя часть парка давно взята на заметку, туда можно быстро бросить тело, которое найдут лишь через пару дней, а то и больше. Все готово, но вот незадача. Алексей, выражаясь простым словом, зассал. Не смог пересечь эту черту. Стоял в кустах, как идиот, и смотрел, как ненавистный коллега, не догадывающийся о своем временном везении, шагает домой. Да еще и чуть не спалился, хорошо Виктор был в наушниках. А та бабка, заметившая тебя, не запомнила лицо. Или запомнила, не так важно. В тот момент ты очень разочаровал меня, даже разозлил. Я-то приготовился к отличному финалу, а вышла полная срань, недостойная такого начала. Кстати, Виктор до дома так и не дошел. И лежит сейчас в разобранном виде у тебя в квартире. Ох, жалкое зрелище. А уж сколько крови с него натекло. Вскоре он просочится к соседям снизу, те вызовут ментов, а дальше... А, дальше ты попал, крупно попал. Ведь у тебя на компе куча омерзительных видео, одно хуже другого. Да и прямо на столе листы с планированием убийства. Ну и мои ребята постарались, наследили там твоими пальчиками, так что через несколько дней станешь знаменитым. Про тебя будут говорить в новостях. Гордись. К сожалению, мораль всего рассказа я не придумал. Во всяком случае, пока не придумал, но надеюсь, ты мне еще поможешь. Ведь это только начало нашей персональной истории. Мы с тобой успеем о многом поболтать. Мужчина громко зовет кого-то по имени. Раскрывается дверь, и в комнатку, впустив яркий свет, заходят трое в черных масках. Два человека молча держат разевающего рот Алексея, а третий, самый здоровый, принимается распутывать веревки. «Режь ножом», – советует мужчина, прислонившись к стене. «Нет, нет», – визжит Алексей, попытки вскочить и броситься к двери тут же грубо пресекаются. Крепкие руки масок не дают ни единого шанса на спасение. «Я же соглашался с вами. Все, что вы просили, я сказал. Куда? Куда вы меня тащите? А на что ты надеялся, Алексей?» – говорит мужчина, обращаясь к кричащему пленнику. Он явно наслаждается всей этой ситуацией. «А на что ты надеялся, Алексей? Что мы мило пообщаемся, я развяжу тебя, скажу, что все постановка и розыгрыш, и ты, плача от счастья, поедешь отстирывать свои трусы домой? Ха! Наивный! Дружочек, дружок! Ха! Дружок! Неплохо звучит, да? А? Спрашиваю, неплохо звучит, да?» Спрашивает он у людей в масках, те согласно кивают, веревки на ногах уже разрезаны, теперь на очереди руки. «Ха, оставлю тебе эту кличку, хорошо ее запомни». Алексей уже воет на одной ноте, бессильно шевелясь в мощных лапах масок. Его утаскивают из комнаты, ноги болтаются, как у тряпичной куклы. «Ну что же, сеанс окончен. Дальнейшее лечение будет произведено в моем загородном доме». Мучитель подходит к камере, экран чернеет, конец записи. Олег Петрович остановил воспроизведение, закрыл ноутбук и потянулся за стаканом с виски. «Дружок!» – рявкнул он, наслаждаясь алкоголем. Стукнул ногой по полу. Только недавно все оттерли и привели его комнату в первозданный вид. Глупец, проникнувший в его дом, очень наследил и на первом этаже, и на втором. Да еще и кровью умудрился тут все заляпать. Мужчина зло скривился, но сразу же на лице появилась улыбка. Тот и дело сейчас 100% очень-очень сожалеет о решении прийти ночью с дружком и нарвать цветов для своих мокрощелок. Теперь у него масса времени обдумать сей безумный поступок. «Дружок!» – еще громче позвал он, теряя терпение. Раздалось бряцание, и из коридора вылез скрюченный, обтянутый кожей человек. Сипло задышал, боясь зайти внутрь. «Вот ты где!» Олег Петрович задумчиво разглядывал это трясущееся существо, покрытое ранами и дурно пахнущее. Его питомец стал уже слишком малоподвижным. Жизнь едва теплится в тщедушном теле, да и мозгов почти не осталось. Последнее время уже не пообщаться с ним. Только скулит или плачет в своем углу. «Что ж с тобой делать-то?» «Я хозяйский», — кое-как выговорил слова сгорбленный уродец, облизал обрубок пальца, все еще кровоточащий. «Послушный». «Ты был интересным подопытным. Похоже, настала пора тебя...» Не договорив, мужчина рывком поднялся и шагнул к окну. У него изменилось лицо, прошла быстрая судорога, заставив болезненно заныть шрам, которым он был награжден от одного. Кулаки до скрипа костяшек сжались. Он всматривался в ночной пейзаж, пытаясь... Что он пытался рассмотреть? Взгляд перескакивал с дерева на дерево. От красивейшего цветочного садика до забора, опоясывающего участок с правой стороны. Наконец Олег Петрович уткнулся в окно, вплотную прижавшись и разглядывая лесную чащу. Среди высоких сосен мелькнул силуэт. Практически на мгновение, но этого было достаточно. «Ну что же, привет, незваный гость. Надеюсь, тебе понравится мое жилище». Ха-ха-ха. Я легко перепрыгнул бревно, преграждавшее путь. Аккуратно протиснулся между двумя разросшимися кустами, которые словно пытались ухватиться за одежду. Отломил у одного ветку. Нет, куст не стал визжать или хлестать корнями по лицу. Рано я напрягся, но в этом месте лучше так, чем идти с разинутым ртом. Дорога здесь, скажем так, не особо, точнее, ее нет совсем. Более-менее нормальная трасса тоже присутствует, но ехать по ней можно лишь до определенного момента, который закончился несколько километров назад. Опять же, лучше перестраховаться, чем лезть на пролом. Ветка хрустнула под ногой, заставив меня остановиться и прислушаться. Никого, хотя предыдущее знакомство с местной фауной оставило желать лучшего. Несколько царапин на лице и руках, и разорванная футболка. Царапина фигня, а вот одежду жалко, нужно будет искать новую. Хотя, может, в моей конечной точке что-нибудь да найдется. Мысли неторопливо текут в голове. Приятно ненадолго побыть наедине с самим собой. Внутренний голос затих на какое-то время, жажда тоже отошла на второй план. Скажем спасибо необычному зверьку, который был слишком самоуверенным, или глупым, или все вместе. Зачем я продолжаю этим заниматься? После открывшейся правды смысла нет совсем. Копошусь в дерьме, пытаюсь сделать как лучше, невзирая на свою мерзкую сущность. Мне от этого становилось легче? Нет. Чувствую себя героем? Три раза ха. Охотничий азарт? Ну, отчасти да. Доделать то, что не смог почти год назад, ближе всего к правде. Не люблю оставлять незаконченные вещи. И это то немногое, что не поменялось во мне. Свежий воздух приятно холодит кожу, несмотря на общую мрачность. Даже ярко-зеленая листва на деревьях какая-то тусклая, а ветки старательно пытаются закрыть небо над головой. Но пока что это им не под силу, лучи солнца все еще пробиваются вниз, ласково касаясь шеи и рук. Правда, было это днем, а сейчас уже почти ночь, но и в такое время суток есть на что посмотреть. На полную луну, например, на звезды. Хотелось бы еще поглазеть на птиц, вьющих тут гнезда, или белочек, прячущих орехи. Птиц тут как раз нет, и живности. Думаю, догадываешься, почему. Возможно, мы сможем поспособствовать их возвращению, я усмехнулся. Ситуация довольно забавная, если ее рассмотреть под разными углами. «Ты так уверен в своих силах?» – не отставал голос. За столько времени, проведенного вместе, я все никак не могу привыкнуть к нему. Хотя он тоже претерпел изрядные метаморфозы, но не любит, когда я напоминаю об этом. «Скорее в твоих. Ты же знаешь, кем я являюсь. И кем теперь являешься ты сам. И что с того?» Такие споры уже стали обыденными. Ничего нового, главное, что пока еще нет приступов подкатывающей жажды. Этого всепоглощающего чувства, уничтожающего все человеческое во мне. «Пара часов у тебя еще есть в запасе минимум. Мне хватит, не сомневайся. Чувствуешь?» «Снова этот запах. Как он смог так долго скрываться?» «Скоро спрошу», – тихо сказал я, раздвигая ветки руками. В голове всплыло воспоминание, которое в последнее время все чаще заставляет меня о многом размышлять. О своей дальнейшей судьбе, о том, как я вообще могу существовать в этом мире, об ужасах, которые я совершил, идя к своей цели, которая на проверку оказалась просто фальшивкой. Тогда зачем я здесь нахожусь? Я прикрыл глаза. Яркие образы сами собой вставали в темноте, окружившей меня в эти минуты. Воздух нестерпимо воняет гарью, где-то вдалеке поднимается дым. Я догадываюсь, что горит заброшенная турбаза, сгорают тела. Вскоре огонь перекинется на деревья и начнет бушевать в полную силу. Всепоглощающее пламя пожрет изрядную часть леса, скрыв наши следы и испарив остальные трупы. Но сейчас это волнует меньше всего. «Повтори еще раз! Повтори, старик!» Сила, пылающая в венах от убийства второго жалкого ублюдка из багажника, жгла изнутри. Требовала немедленного выхода. Такие моменты были для меня самые опасные, когда приходилось терпеть, пережидать вспышки необузданной ярости. Я чувствовал, что готов совершить многое. Лишь моя воля оставляла жизни старику и его оболтусу. Краем глаза я зацепил побелевшее лицо парня. Он, похоже, находился в таком же неведении, как и я. Начальник кормил его таким же дерьмом из обещаний. Молодой человек сжал губы, но все же постарался как можно незаметнее вцепиться в рукоятку пистолета. Пальцы потрясывались, и он сделал мелкий шажочек в сторону, подальше от меня, да и времени, если что будет побольше для прицеливания, Не такой и оболтус. Два удара сердца, и ты уже рядом со стариком. Прикрываешься его телом, быстрый аккуратный удар ножом в шею, не смертельный, но очень болезненный. Швыряешь тело парня. От неожиданности он не сразу поймет, что к чему. К этому времени ты легко сможешь его вырубить, по итогу грузишь в багажник, а со стариком мило общаешься. Тогда-то он точно все выложит, все, что нам надо. Я сморщил лицо, почувствовал, как по лбу пролегли глубокие складки. Это хотелось сделать. Нет, я жаждал именно так и поступить. В мозгу всплыли сладостные моменты того, как я все проворачиваю. Все время седой мужчина не сводил с меня грустного взгляда, чем еще больше бесил. Я знал, что тебе не понравится, правда. Не лги мне. Это полная чушь. Такого просто не может быть. Я тоже долго не верил. Но все так и есть. Мужчина единственный не делал никаких попыток обезопасить себя, попробовать достать оружие, отскочить в сторону, позволив напарнику открыть огонь. Он лишь продолжал угрюмо смотреть на меня. «Скажи еще раз!» – тихо попросил я. Вместо волны ненависти или хотя бы искорки недоверия нахлынула апатия. Даже голос заткнулся на время. Я мутным взглядом смотрел на тело убитого, вспомнил остальных. Ради чего все это? У меня теперь нет никакой цели. «Ты выдумка!» – просто ответил мужчина. «Чудовищная выдумка!» Плод воображения, неизвестно как облёкший плоть. Как и голос в твоей голове, упрашивающий убить меня. Как и тот, за кем ты якобы должен охотиться. Кого должен найти и уничтожить любой ценой. И то создание из леса. Вы все ожившие персонажи из рассказов моего погибшего друга –